Часть первая. Эпиграфы. Опускаясь до сумасбродства, красивая женщина всегда найдет попутчика. Но не всегда того, кто вытащит ее обратно в общество, которому она принадлежит. Мистер Гранди для ежемесячника «Атлантик», 1920 год. Примечание. Статья мистера Гранди «Вежливое общество» вышла в ежемесячнике «Атлантик» в мае 1920 года. Это пространное рассуждение на тему общественной морали и воспитания молодежи в условиях бурной эмансипации и технического прогресса. Здесь и далее примечание переводчика. Конец примечания. Его волновало и то, что немало мужчин любили Дейзи до него, это еще повышало ей цену в его глазах. Ф. Скотт Фицджеральд, «Великий Гэтсби», 1925 год. Примечание. Перевод Е. Калашниковой. Конец примечания. «Нет никакой Гарбо, нет никакой Дитрих, есть только Луиза Брукс». Анри Ланглуа, 1955 год. Примечание. Анри Ланглуа, 1914-1977 годы, французский энтузиаст кино, основатель в 1936 году и директор синематеки. В 1950-х возродил интерес к Луизе Брукс и фильмам с ее участием. Конец примечания. Глава первая. Впервые Кора услышала про Луизу Брукс в своем «Форде Т». Они с подругой сидели в машине напротив библиотеки и ждали, когда кончится дождь. Будь Кора одна и налегке, давно бы перебежал лужайку и метнулась вверх по каменным ступеням. Но, во-первых, с ней была Виола Хэммонд, а во-вторых, они все утро объезжали округу, собирая книжки для отдела детской литературы, и весомый результат их усердия, сухой и невредимый, лежал теперь в четырех ящиках на заднем сиденье. «Гроза скоро пройдет», — решили дамы. «Подождем, чтобы книги не намокли». «А по правде говоря», — думала Кора, глядя на дождь, — «куда ей спешить? Сыновья на все лето уехали работать на ферму под Винфилдом, осенью отправиться в колледж. Жизнь без детей стала тихая, привольная, надо привыкать. Вот сегодня Делла уже ушла, а дом и без нее чистый, ни грязных следов на полу, ни горы пластинок вокруг проигрывателя. Не приходится больше улаживать ссоры из-за машины, болеть на соревнованиях по теннису, редактировать и хвалить школьные сочинения». Даже еду покупать каждый день не надо. Кладовка и ледник набиты продуктами. Сегодня Алан в конторе, и Коре вообще незачем торопиться домой. «Хорошо, что мы на твоей машине, а не на нашей». Виола поправила свою примиленькую шляпку, пышный тюрбан, у которого с макушки завитком спускалось страусовое перо. «Говорят, закрытые машины — роскошь, но в такой дождь прям спасение». Кора улыбнулась как можно скромнее. Машина была не просто закрытая, а с электрическим зажиганием. «Запуск двигателя не женское дело», — гласила реклама. Впрочем, Алан признался, что тоже не скучает по рукоятке. Виола повернулась и оглядела книжки. «Отзывчивый у нас народ», — заметила она. Виола была на 10 лет старше Коры, виски уже посидели, и говорила с высоты своего старшинства. «Но не все. Ты заметила, что Майра Брукс даже дверь не открыла?» Кора не заметила. Она в тот день собирала книги в домах на другой стороне улицы. «Может, ее дома не было?» «А я слышала пианино». Виола посмотрела на Кору. «Она даже играть не перестала, когда я постучалась. Хороша, не поспоришь». Небо прорезала молния. Обе женщины вздрогнули, но Кора бездумно улыбнулась. Ей всегда нравились такие вот майские грозы. Они приходят быстро. Над прериями громоздятся облачные башни, их все больше. Долгожданное облегчение после гнетущей дневной жары. Час назад, когда Кора и Виола еще ходили по домам, солнце жарило с голубого неба, а теперь лило так, что зеленые листья сыпались с высокого дуба у библиотеки, сирени тряслись и качались. Правда, Майра — унылая снобка?» Кора замялась. Она не любила сплетничать, но и с Майрой Брукс не то чтобы дружила. А ведь они вместе ходили на собрания суфражисток и на демонстрации тоже. Но если бы Кора сегодня встретила Майру на Даглас-авеню, Майра бы и приветом ее не удостоила. И все же Коре не казалось, что это снобизм. Скорее, Майра просто не замечала ее существования. Причем, вероятно, дело было не в Коре. Майра Брукс никого не замечает, разве что когда говорит речи и следит, какое производит впечатление. А вот на Майру, наоборот, смотрят все. Красивей женщины Кора, пожалуй, не видела. Бледная, безупречная кожа, огромные темные глаза, густые черные волосы. Конечно, она еще и говорит хорошо, ровный уверенный голос, четкое произношение, но все понимали, что одним из виднейших участников движения Майра стала из-за внешности. На Майре ломались все газетные стереотипы о внешности суфражистки, и сразу видно, что умная, культурная, вроде бы знает все о музыке, сочинения всех знаменитых композиторов, умеет очаровывать. Однажды с трибуны посмотрела Коре прямо в глаза и улыбнулась так, как будто они подруги. «Я не очень хорошо ее знаю», — сказала Кора, наблюдая в лобовое стекло, как люди выскакивают из трамвая и спешат укрыться от дождя. Алан поехал на работу на трамвае, а Форд оставил ей. «Так я тебе скажу, Майра Брукс — жуткая снобка». Виола с полуулыбкой повернулась к Коре. Страусовое перо коснулось подбородка. Недавно что было? Она послала записку секретарю клуба. Одна из ее дочерей едет летом в Нью-Йорк, и мадам Брукс ищет ей компаньонку. Старшая Луиза поступила в какую-то престижную танцевальную школу, но ей только 15. То есть Майра всерьез хочет, чтобы кто-то из нас поехал с девочкой, на месяц и даже больше. Виоле шло негодование, глаза у нее сверкали, щеки раскраснелись. «Ну, честное слово, не знаю, что она себе думает. Мы ей что, прислуга? Ирландские нянюшки?» Виола поморщилась и покачала головой. «У нас мужья, конечно, прогрессивные, но никто не отпустит жену в Нью-Йорк на месяц с лишним. А Майра поехать не может, она, видите ли, слишком занята. Ей же надо на всех диванах в доме поваляться, на пианино поиграть». Кора поджала губы. «Нью-Йорк. Укол застарелой боли. Ну, наверное, ей нужно смотреть за другими детьми». «Нужно-то нужно, да только она не смотрит. Вообще о них не заботится. У этих детей нет матери. Бедняжка Луиза сама ходит в воскресную школу. Наставник там, Эдвард Винсент, так он ее забирает из дома и отвозит обратно каждое воскресенье. Его жена мне сама говорила. Майра и Леонард якобы пресвитериане. А ты хоть раз встречала их в церкви? Они, видите ли, слишком умные. И остальных детей не водят». «А старшая сама захотела ходить, умничка». Кора склонила голову на бок. «Не помню, я ее видела? Луизу? Ой, ты б запомнила. Она ни на кого не похожа. Волосы черные, как у Майры, но совершенно прямые, как у китаянки. И прическа Бастер Браун». Примечание. Бастер Браун – персонаж комиксов Ричарда Фелтона «Утко», выходивших с 1902 года в газете «Нью-Йорк Геральд». Его прическа – очень короткая каре, едва прикрывающая уши. Конец примечания. Виола показала ладонью прямо по ухам. Не то чтобы она их недавно остригла. У нее была такая прическа еще когда они сюда переехали, давным-давно. Слишком коротко и прямо. На мой взгляд, выглядит ужасно, ну, совершенно неженственно. Но все равно, надо признать, она симпатичная девочка. Даже местами лучше матери. Она улыбнулась. Я считаю, в этом есть справедливость. Кора попыталась представить эту черноволосую девочку, которая еще красивее, чем ее красавица-мать. Украдкой коснулась волос. Темные, но не очень. И уж, конечно, не совершенно прямые. Хотя, если их вот так подколоть под соломенную шляпку, вполне прилично. Коре говорили, что лицо у нее доброе и приятное, что зубы удивительно хороши, но в красотку эти детали никогда не складывались. А теперь ей 36. «Мои девочки все пугают, что отрежут волосы», — вздохнула Виола. «Глупо. С ума все подходили с этими стрижками. Поветрие быстро пройдет, а волосы растут долго, и никто их на работу не возьмет. Я предупреждаю, а они не слушают, только смеются надо мной. У них с подружками какой-то свой язык, вроде тайного шифра. Знаешь, как меня Этель на медне назвала? Мымра. Это что за слово вообще? Я им сказала, они смеются». «Но они тебя просто дразнят», — улыбнулась Кора. «На самом деле они и не собираются стричься, вряд ли». И впрямь маловероятно. Стриженных девиц полно в журналах, но на улицах Уичеты они попадались редко. «И знаешь, я вот думаю, некоторым девушкам идет», — робко добавила Кора. «Ну, в смысле, короткие волосы. И легче, и не так жарко. Ну вот представь себе, и шпильки не нужны». Виола подняла брови. «Не беспокойся, я стричься не собираюсь». Кора снова потрогала затылок. «Годы уже не те». Дождь зачастил, выбивая дробь по крыше машины. Виола скрестила руки. «Ну, если мои девочки обрежут волосы, то уж не потому, что им шпильки надоели, а чтобы соблазнять, чтобы выглядеть соблазнительно. Вот это теперь и модно. Молодежь считает только так, только об этом и думает». Голос Виолы нечаянно дрогнул, и слова прозвучали скорее смущенно, чем возмущенно. «Кора, я не понимаю. Я же их учила правилам приличия, и вдруг они обе, нате, выставляют коленки на показ. Только за порог закатывают юбки. По поясам видно, что закатывают. Я так понимаю, это вызов мне. А чулки, наоборот, спускают». Она отвернулась и стала смотреть на дождь. Под глазами ветвились морщинки. «Я одного не понимаю. Зачем? Что у них в головушках делается? Неужели они не соображают, что демонстрируют таким вот образом? Мне в молодости никогда не хотелось выставить коленки на всеобщее обозрение». Она покачала головой. «Две дочери мне приносят больше горя, чем четыре сына. Везет тебе, у тебя одни мальчики». «Может, и везет», — подумала Кора. Ей нравилось в близнецах именно их мальчишеская сущность, их крепкое здоровье, уверенность в себе, и что одевались они просто и удобно, и что быстро остывали после жарких ссор. Эрл был поменьше и потише Говарда. Ну и он быстро забывал обиды на теннисном корте или бейсбольном поле. Коре нравилось, что оба захотели на ферму, попробовать деревенской жизни, поработать руками. Правда, она боялась, что дети не представляют, сколько придется работать. Кора знала, что ей действительно повезло с сыновьями, и не только в Виолином смысле. У соседей Хендерсонов был мальчик всего на 4 года старше, эта разница оказалась роковой. Стюарт Хендерсон погиб в начале 1918 года, сражаясь во Франции. Уже 4 года прошло, а Кора все еще никак не могла оправиться от потрясения. Стюарт навеки остался долговязым подростком на велосипеде. Едет и машет. «Привет!» Ее мальчикам. Те еще в коротких штанишках ходили. Повезло с сыновьями. Это просто повезло родить их вовремя. Но, что бы ни говорила Виола, Кора считала, что с дочерьми тоже справилась бы. Наставление и понимание в нужных дозах и все, наверное, и было бы хорошо после этого. Может, Виола просто не нашла к ним подхода? «Я тебе говорю, Кора, с этим поколением что-то не так. Они не думают о важном. Мы в молодости добивались права голоса, реформы общества, а современные девушки хотят только шляться голышом и чтобы на них пялились, будто у них нет другого призвания». Кора не могла не согласиться. До какой степени девушки оголяются, это просто поразительно. И ведь Кора не какая-то достопочтенная высокоморальная старуха. Уж точно не мымра, хоть и не знает, что это значит. Она радовалась, когда юбки поднялись на 9 дюймов вверх от лодыжки. Конечно, немного обнажились икры, зато подол не волочился по грязи и не тащил в дом брюшной тиф или прочую заразу. Уж точно лучше, чем смешные узкие юбки, как лошадь стреноженная. Кора сама недавно семенила в них по воле моды. Но теперь девчонки стали носить такие короткие подолы, что при малейшем ветерке открывались колени. И уж в этом точно нет никакого практического резона. Права Виола. Если девушка носит такую юбку, она просто хочет, чтобы на нее смотрели. и не просто смотрели. Кора даже видела в Вичете нескольких ровесниц с открытыми коленями. Уж таким-то матронам точно не пристало столь вульгарно оголяться. «Вот поэтому я и вступаю в клан», — радостно сообщила Виола. «Что?» «В клан. Ку-клус-клан. На той неделе в клубе выступал их представитель. Жаль, что тебя не было. Они очень заинтересованы, чтобы женщины к ним приходили, продвигались». «Конечно, заинтересованы», — буркнула Кора. «Мы ведь голосуем». «Ну зачем же так цинично? Они гораздо тоньше. Они же знают, что женщинам есть за что бороться». Страусовое перо затряслось. «Они против всей этой модернизации, всех этих внешних влияний на нашу молодежь. Они, конечно, стремятся к расовой чистоте, но и к тому, чтобы девушки учились хранить свою чистоту сами. Видит Бог, мы должны сохранять чистоту расы и делать все, чтобы раса продолжалась. Мой Шурин говорит, что готовится настоящий захват. Его планируют в кулуарах Ватикана. Вот почему католики столько рожают, а у наших один-два ребенка или вообще». Виола осеклась, поджала губы. Кора не сразу поняла, в чем дело. «Ой, прости, пожалуйста», — сказала Виола, — «я не про тебя, у тебя совсем другое дело». Кора махнула рукой. В конце концов, у нее два сына. Но некоторое время обе молчали, только дождь стучал по крыше. «В любом случае», — подытожила Виола, — «думаю, девочкам это полезно, общение с достойными нравственными людьми». Коре стало душно. Она носила корсет каждый день уже столько лет, что он ей почти не мешал, будто срослась с ним. Но иногда, в плохую минуту, вот как сейчас, корсетные ребра давили и впивались в тело. Надо осторожно выбирать слова, не показать, что она задета. «Не знаю, Виола», — сказала она беззаботно, и голос ее не выдал. «Клан? Это которые в белых париках, капюшонах с жуткими дырками для глаз?» Она помахала руками в перчатках. «У них еще есть гении, великие маги, костры всякие». Не переставая улыбаться, Кора заглянула в голубые глазки Виолы, соображая, что в них видно. Надо понять расклад, взвесить шансы. Виола старая, но Кора богаче. Из этого и надо исходить. «Какие-то они банальные», — Кора пожала плечами, будто извиняясь. Виола вскинула голову. «Но столько людей, вот именно!» — улыбнулась Кора. Она выбрала верное слово, как будто... фыркнула на безвкусную китайскую чашку в Иннес. Теперь Виола точно передумает. Когда дождь поутих, они вылезли из машины и в два захода, огибая лужи, внесли ящики в библиотеку. Пока ждали библиотекаря, говорили о другом. Полистали потрепанную Алису в «Стране чудес», поумилялись картинками. Потом заехали выпить чаю в отель «Лассен». А затем Кора отвезла Виолу домой. Через много-много лет эта обыкновенная дорога домой станет частью рассказа, после которого Кора на целых полчаса утратит уважение обожаемой внучатой племянницы. Эта 17-летняя девушка с чересчур, по мнению ее матери, длинными волосами, в 1961 году будет плакать, что не застала начала борьбы против расовой сегрегации на юге. Она часто делала Коре замечания за слово «цветной», но в целом ругала ее реже, чем родители, понимая, что тетя Кора говорит так не из-за расовой ненависти, а просто потому, что стара, и язык ее уже не исправить. Но, услышав про Виолу, внучатая племянница просто взорвалась. Не могла понять, почему бабушка не порвала мгновенно с женщиной, которая хотела вступить в клан. «Или ты не знала, что они делали с людьми?» Внучатая племянница с презрением глядела на Кору, в глазах слезы. «Ты не знала об их гнусных преступлениях? О том, что они убивали ни в чем не повинных людей?» «Знала», — ответила Кора. «Но ведь Виола туда не вступила. Только потому, что она была снобка», — возразила внучатая племянница. «А не потому, что поняла, как это ужасно». Время было другое, вот и все, что могла сказать Кора в защиту давней подруги, которая давно уже лежала в могиле. Рак. Начала курить вслед за дочерьми. «Ты вспомни, какой это год», — защищалась Кора. лето 1922-го. Клан тогда насчитывал 6000 человек, а у Ичити всего-то население было 1080. Обычное дело по тем временам. Клан был могуч, он разрастался во многих городах и штатах. Что, люди были дурее нынешних или подлее? Может и так, допускала Кора, но глупо думать, что ты в те времена смогла бы подняться над общей дремучестью. Кора и сама его избежала только потому, что у нее были особые обстоятельства. Другие предрассудки продержались в ее голове дольше. «Да, сейчас много идиотизма», — подтвердила внучатая племянница, — «но я его отлично распознаю». «Верно», — признала Кора, — «я тобой горжусь. Однако, может быть, есть и другие виды идиотизма, которых ты не распознаешь? Понимаешь, о чем я, дружок? Кто вырос на скотном дворе, для того нет запаха, есть просто воздух. Придет время, родится новая молодежь и почувствует, что наш воздух — сплошная вонь. Ты меня послушай, дружок, пожалуйста. Я старая, я знаю, как это бывает». Кора отвезла Виолу, вернулась в центр и припарковалась на Даглас-авеню напротив конторы Алана. Она вышла из машины, и никто на нее не обернулся. 2 года назад на ежегодной ярмарке пшеницы устроили парад водительниц. Все только об этом и говорили. Но уже тогда организаторы без труда нашли добрых 20 дам, жаждавших продемонстрировать свое мастерство за рулем разных авто. Кора приехала 5-й. Рядом с ней восседал гордый Алан. Дверь в контору никак не хотела открываться, и Коре пришлось поднапрячься. Внутри сразу стало ясно, в чем дело. Большое окно в зале было распахнуто, в него дул свежий ветер, а огромный вентилятор гнал воздух прямо в дверь. Слева за пиш-машинками сидели 2 незнакомые девушки. Секретарша Алана обеими руками крутила ротационную копи-машину. Увидев Кору, выпустила рычаг. «Здравствуйте, миссис Карлайл. Рада вас видеть». Кора заметила, что машинистки тоже бросили работать и воззрелись на нее. Неудивительно, у Коры был красивый муж. Она улыбнулась девушкам. Обе молоденькие, одна даже хорошенькая, но никакой угрозы не представляют. «Я скажу, что вы пришли», — заторопилась секретарша. Поверх платья на ней был фартук в чернильных пятнах. «Нет, вовсе не обязательно», — возразила Кора, глянув на свои часики. «Ни к чему его беспокоить. Скоро 5, я подожду». Но дверь кабинета уже открылась, и оттуда с улыбкой выглянул Алан. «Привет, дорогая. Слышу твой голос. Приятная неожиданность». Он уже шел к ней, распахнув объятия. «Видный мужчина, есть на что посмотреть. Высокий, подтянутый, в костюме тройки». На 12 лет старше Коры, но темно-русые волосы еще густы. Кора глянула на машинисток, убедила, что они смотрят на нее во все глаза, будто на героиню синема. Алан наклонился и поцеловал ее в щеку. От него слегка пахло сигарой. Коре послышался чей-то вздох. «Промокло», — сказал Алан, пощупав ее шляпку. В голосе прозвучал легкий упрек. «Сейчас только моросит, но может зарядить снова», — негромко сказала она. «Я заехала на всякий случай. Может, тебя подвезти? Я не хотела мешать». Алан уверил, что она совершенно не помешала. Представил ее машинисткам и, не переставая нахваливать их сноровку, приобнял Кору и повел к себе в кабинет. «Тут», — сказал он, — «парни, с которыми я хочу тебя познакомить. Новые клиенты из нефтегазовой компании». Трое встали, когда она вошла. Кора вежливо поздоровалась, пытаясь запомнить лица и имена. «Приятно познакомиться», — сказал один. «Ваш муж так хорошо о вас отзывался». Кора с давно затверженной искренней улыбкой выказала приличествующее случаю удивление. 5 часов. Пора идти. Алан пожал клиентам руки, надел шляпу, взял зонтик с подставки и шутливо извинился за спешку, мол, приходится ловить попутный транспорт, а то не попадешь домой. Мужчины улыбнулись ему и ей, кто-то предложил встретиться с семьями, пригласил Алана с Корой на ужин к своей жене. «Буду очень рада», — ответила Кора. Когда они вышли, и впрямь лило сильнее. Алан предложил подогнать машину, но Кора отказалась. «Лучше поделись зонтиком». Прижавшись друг к другу и нагнув головы, они добежали до машины. Алан распахнул дверцу, подал Коре руку и держал зонтик, пока она не залезла на пассажирское сиденье. В машине они были по-прежнему друг с другом любезны, хотя наедине атмосфера менялась. Кора сказала про детский отдел библиотеки, Алан порадовался, мол, дело хорошее. Кора объяснила, что ее почти весь день не было дома. Можно, конечно, погреть суп, но она ходила на рынок. Сделает вкусный салат, и свежий хлеб тоже есть. «Легкий ужин — то, что надо», — ответил Алан. Мальчики уехали, долго сидеть за столом уже неинтересно, надо привыкать. «Если поесть быстро», — добавил Алан, — «сходим потом в синема, все равно, что идет главное вместе». Кора обрадовалась и согласилась. Алан был уникален. Ни один мужчина не смог бы высидеть с женой абсолютно любую фильму. Они ходили даже на шейха, и Алан не закатывал глаза при виде Валентина. Ей в этом повезло. Ей вообще во многом повезло. Но сейчас она прокашлялась. «Алан, ты знаешь Леонардо Брукса?» Она дождалась кивка, хотя и так было понятно. Алан знал всех собратьев-адвокатов Уичити. Ну так вот, его старшая дочь поступила в танцшколу в Нью-Йорке. Брукс и его жена хотят, чтобы ее сопровождала замужняя женщина. Весь июль и начало августа. Кора облизала губы. «Думаю, я поеду». Она легко отметила его удивление и снова стала смотреть на дорогу. Почти приехали. За окном зеленые улочки, симпатичные домики соседей, опрятные лужайки. Она по-многому будет скучать, когда уедет. Собрание клуба, чаепитие у подруг, летний пикник во Флинт-Хиллз. Скорее всего, пропустит рождение четвертого ребенка подруги, что весьма огорчительно, потому что ее позвали крестной. И по друзьям придется поскучать и по Алану, конечно. И по этим знакомым улицам. Но когда она вернется, привычный мир снова встретит ее, а случай упускать нельзя. Алан молчал, пока не подъехали к дому, и тогда тихо, осторожно спросил. «Когда ты решила?» «Сегодня». Она сняла перчатку и пальцем провела по стеклу, следуя за каплей дождя. «Не волнуйся, я вернусь. Просто маленькое приключение. Вот как у мальчиков на ферме. Я вернусь до того, как они уедут в колледж». Кора посмотрела на дом. Даже в дождь он был прекрасен, хотя и слишком велик для них. Этот дом строили и покупали для большой семьи, но третий этаж всегда пустовал. Там сначала была игровая, а теперь просто склад всяких вещей. Ну и теперь, когда мальчики уехали, они с Аланом не хотели продавать свое жилище. Им обоим нравились тихие окрестности и сам дом, его величественный фасад, скрытый верандой и островерхой башенкой. Они рассудили, что мальчикам приятно будет приезжать на каникулы в родные стены. Комнаты детей остались прежними, постели заправлены, в шкафах детские книги. Все, чтобы мальчикам захотелось возвращаться сюда на каникулы. «Значит, Нью-Йорк», — задумчиво произнес Алан. Кора кивнула. «И тому есть особые причины?» Кора повернулась к нему. Добрый взгляд, выбритый подбородок с ямкой. Впервые она увидела его лицо еще девочкой. 19 лет вместе. Каковы ее причины, Алан знал. «Может, удастся что-то разведать», — сказала Кора. «Ты уверена, что это будет правильно?» «Утром поговорю с Деллой. Может, согласится приходить пораньше или уходить попозже, или и то, и другое?» Кора улыбнулась. «Ты тут без меня потолстеешь, она лучше готовит». «Кора», — покачал головой, — «он, ты же понимаешь, я не об этом». Она отвернулась и взялась за ручку дверцы. Разговор исчерпан. Она уже решила ехать, и оба отлично понимали, что решила бесповоротно.